И такие моменты знающие люди моментом срисовывают, осознал он. Осталось только понять, кто именно передо мной. Носов все же поставил на то, что перед ним представитель так называемой элиты воровского мира, Щипач, и судя по всему меня приняли за такого же воришку Кошельков, сделал он вывод. Интересно, это случайность, что меня этот тип засек, или же бармен сдал, дескать пришел новичок, пальцы чистые. Сколько я тут сижу? Минут 15, если вор живет недалеко, то мог и дойти, ведь вроде только что появился и сразу ко мне подсел. Собственно, ответ на этот вопрос был неважен. Вот уж правда, на ловца и зверь бежит, с мысленной усмешкой подумал Дмитрий, а вслух наконец сказал. Вот так, но готов влиться в местное общество, долгов и хвостов за мной нет. И откуда ты такой красивый явился? Там меня уже нет. На это Щипач едва заметно усмехнулся. И кто за тебя сказать может? Дмитрий замаскировал проявившуюся нервозность под очередной глоток пива. Он ведь, что называется, ступил на тонкий лед. Никаких авторитетов он не знал, а называть вымышленные имена не стоит. Мужичок поживший, значит, знает многих, такого вокруг пальца не обведешь. Начнет проверять на знание других воров в законе, тут-то кирдык. Кто может, те скажут. Вот только согласись, не дело называть имена первым встречным. Я ведь до сих пор не знаю, кто ты такой, так и ты не обозвался. Твоя правда. Что ж, меня знают как нос. С чего так? Оставляю всех с носом. Хе-хе, меня можешь звать Шелест. На гастроли приехал? Ну, пока ты меня не срисовал, думал, как карта ляжет, хотела смотреться, что да как. Понятно. На ком специализируешься? На стилягах. Ну да богатая тема. Денежные, безалаберные, особенно когда выпьют. И сам если приоденешься за своего у них сойдешь. Понимающий покивал старый Щипач. Да не сказать, чтобы тема так уж сильно богатая, поморщился Дмитрий. Моя ниша все-таки довольно узкая, под облавы хорошо работать, для чего самому их и провоцировать с последующим обыском. Ха, а так, несколько дел и уже примелькался, вот и приходится мотаться по городам. Но да, куш можно хороший сорвать, особенно если совместить с заходом в самую богатую нору перед срывом. Уже работал у нас? Нет. А чего так? Только приехал и надо проводника в тусовку еще найти, что не так просто, как сами должны понимать. Со стороны так просто не войти. И как думал заходить? Да как обычно, через бабу, пожал плечами Дмитрий. Имитация нападения пары гопников, и тут я герой весь в белом. И меня, простого работягу, всего такого восторженного от красоты одежек и причесок, в благодарность за спасение от поругания и ограбления приобщают к высокому музыкальному и танцевальному искусству загнивающего Запада, даже приодевают в забугорный шмот за недорого. Ну да, беспроигрышный вариант, скорее обозначил смех Щипач. Ну, раз на раз не приходится, сделал недовольное лицо Носов. Бывает, раз уж мы познакомились, то может подсобите в этом деле, как, дайте наводочку на пару гопников, а то я как раз в поиске кандидатов, но пока никого подходящего не нашел, окинул взором зал рюмочный Дмитрий, показывая тем самым, что он здесь не только и не столько, чтобы поесть. Ну а с меня причитается помимо доли в общак, конкретно вам. Не дело такие разговоры при левых людях вести, чуть сдвинул в недовольстве брови Шелест. Где и когда? Когда скажешь, под кем ходил? Вот же настырный хрен, раздраженно и с легкой паникой подумал Носов. Что же делать? Уже думал придумать какое-то погоняло, но в последний момент все же отказался. Сначала я узнаю у своих, стоит ли иметь с вами дело. Вот оно как, явно удивился Шелест. Что ж, это твое право. Да, сами понимаете, туманно добавил Носов, сделав неопределенный жест рукой. Я зайду сюда через 5 дней, назову имена и обсудим все нюансы взаимодействия. Заходи. Старый Щипач, допив пиво, встал с табурета и отправился прочь из рюмочной, бросив на стойку несколько купюр. Дмитрий остался сидеть на месте. Следить за стариком он не собирался. Вместо этого заказал еще одну кружку пива и воблу, кою стал с аппетитом поедать. На нервах разыгрался аппетит, хотя только что поел. Доев рыбу и допив, Дмитрий сходил в туалет, чтобы сбросить излишек жидкости в организме, а потом, не оглядываясь, прошел на автобусную остановку. Проехал пару остановок на первом же попавшемся автобусе и соскочил. Зайдя в один из дворов, привлек пацанов лет 6-7, количеством около десятка, игравших в войнушку. «Вот 10 рублей и я их вам дам, если вы мне сейчас принесете обломок доски, примерно вот такого размера, а также немного гуталина, а лучше черной краски. А зачем вам? Если скажу, то денег не дам. Итак, деньги или ответ на вопрос? Деньги. Тогда чего стоим, кого ждем? Пацанов как ветром сдуло, и уже через пару минут они принесли все необходимое. Забрав товар, Носов ушел в другой пустынный двор и, найдя уединенное местечко, принялся строгать доску. Строгал он пистолет. Даже думал сделать примитивный самопал по типу того, что делал Данила Бодров в фильме «Брат», но передумал, мороки много. Особо не старался, лишь придал общую форму. Все равно предполагалось, что действовать придется в сумраке, и в условиях слабого освещения много не разглядеть. Опять же должен сыграть фактор страха, и тут уже точно не до распознавания модели оружия. Запах гуталина разве что мог сыграть злую шутку, но тоже не факт, должно успеть выветриться. Поужинал Дмитрий у конкурента рюмочной в кафе «Шоколадница». Взял картофельное пюре с котлетами. Котлеты оказались так себе, явно не доложили мясо. Впрочем, с мясом в СССР всегда была какая-то ерунда, так что ничего удивительного. Возникло раздражение на некомпетентное руководство СССР, что оказалось не способно развить нормальное животноводство, хотя для этого все имелось. Да что животноводство, они сельское хозяйство умудрились запороть, подумал Носов. Этого он вообще понять не мог, как капиталистическая Россия производила зерно, которого хватало на свое обеспечение и на продажу, а СССР вынуждена была закупать его в Канаде и США у своих идеологических противников на минуточку. И как результат скоро случится Новочеркасск, где люди выйдут с плакатами Хрущева на колбасу, вспомнил он апофеоз экономико-политической несостоятельности социалистической власти, что не придумала ничего другого, как начать стрелять в собственный народ. И как это предотвратить, он не понимал. Подойдя к рюмочной, когда на часах стукнуло 9 вечера и сгустились сумерки, Носов вдруг подумал, что интересующий его бармен, наверное, уже ушел, ведь официальные часы работы заведения с 8 утра до 10 вечера, и простоять за стойкой так долго сложно. Наверняка сменился. Вот черт, это я лоханулся. А народу вокруг рюмочной собралась небольшая толпа, человек 20. Многие были откровенно пьяны, так что едва держались на ногах. Да уж социалистическое государство, народная власть, ептыть, скривился Дмитрий. Спаивает свое население еще хлеще, чем клятые капиталисты. Мужиков после войны и так мало, так их решили зеленым змеем добить. Носов зло сплюнул. А еще царское правительство обвиняли в спаивании людей, дескать, пьяные бюджеты формировали. А сами-то, вдруг между выпившими завязалась потасовка, она, как и любая драка, выглядела до нельзя нелепо и смешно. Сначала люди схватились за лацканы пиджаков соперника, стали трясти друг друга, что-то крича требовательное и с угрозами в лицо оппонента, потом принялись бестолково махать руками, но на ногах долго не удержались и все свалились на заплеванный асфальт. Работникам рюмочной такое развитие событий, по-видимому, было совсем ни к чему, того и гляди милиция приедет, а это ненужное внимание властей, что чревато закрытием, так что не прошло и минуты, как наружу выскочил давешний бармен и привычно разнял дерущих, наорав на обе стороны конфликта. Ничего себе он двужильный, невольно подумал Носов о бармене. Сутками стоять, или тут вахтовым методом работают, типа сутки через трое, как бы там ни было, но рюмочная проработала еще час, и последних задержавшихся посетителей бармен буквально вынес из помещения, словно раненых с поля боя посадив на лавочку, чтобы проветрили голову на свежем воздухе. Один из раненых мощно проблевался. За это время Носов успел покрутиться возле рюмочной и определил, что черных выходов тут нет, так что и бармен должен по итогу выйти из парадного входа. Тут пришла та дородная тетка, что исполняла роль официантки, и скрылась внутри. Убираются, наверное. Так и оказалось. Спустя полчаса тетка снова вышла из помещения с ведром в руке и выплеснула содержимое на асфальт в район блевотины. Собственно, а зачем мне за ними следить, если можно прямо там все дела сделать? Носов с некоторым удивлением отметил, что по истечении времени работы рюмочной, сюда больше никто не приходил за добавкой. Преодолев быстрым шагом расстояние, Дмитрий подошел к дверям рюмочной, оказавшихся закрытыми изнутри. Но вот он услышал резкий лязг засова, и дверь начала открываться. Носов резко рванул ее наружу и, заметив, что открывавшим является мужик, врезал ногой ему в грудь, от чего бармен, не удержавшись на ногах, покатился вниз по лестнице, благо она не длинная и убиться не должен. Тетка набрала в грудь воздуха, чтобы заорать, но Носов ткнул ей под нос свой деревянный пистолет, сказал: «Только пикни, сука». Тетка резко выдохнула и со страхом посмотрела на Дмитрия. «Вниз помоги ему встать, кем бы он тебе ни был». а мужик лежал внизу, держась за грудь. Вполне могло статься так, что сломались ребра при ударе ногой. Зайдя, Носов закрыл дверь и задвинул засов. «Живее! Давай в подсобку или склад!» В итоге оказались на складе до потолка, заставленного ящиками с бутылками из-под водки, часть полная, часть пустая. Также стояли бидоны с пивом. Дмитрий сноровисто связал своих пленников специально для такого случая купленной веревкой, типа бельевой. «Чего тебе нужно?» – спросил бармен. «Деньги. Деньги тоже не помешают». «Так нет их», – ухмыльнулся он. «Куда же они делись? Вынесли, чтобы таким, как ты, залетным налетчикам, не доставались. Понятно, что мы лакомая цель для разбоя, так что позаботились о том, чтобы поживиться было нечем, и опытные воры об этом знают. Осталась лишь разменная мелочь, коя не стоит риска. Печально, но я сюда не только и не столько за деньгами пришел. А зачем? Ты сдал меня Шелесту?» Мужик промолчал. «Слушай, давай не будем играть в партизан, меня не прельщает роль гестаповца, но если надо, то я развяжу тебе язык. Вот только останется ли он у тебя во рту к концу процесса, это большой вопрос». С этими словами Носов достал нож. Тетка завыла от страха и мелко задрожала и, кажется, обмочилась. «Итак, ну я, замечательно, значит, ты знаешь, где он живет, мне нужен адрес». Мужик снова промолчал. «Ну что же», Дмитрий встал со своего табурета. «Не надо, я скажу, так бы сразу, я слушаю. Для надежности еще схемку нарисуй. Где гарантии, что оставишь в живых?» «Нет таких гарантий, но и лишняя мокруха мне ни к чему, я не по этим делам. Вам после того, что случится, лучше самим сидеть тихо и молчать в тряпочку. Не мне вам объяснять, что с вами сделают за наводку на этого щипача, а он какой-никакой, а авторитет, может, даже вор в законе». Бармен, поджав губы, выдал адрес и даже нарисовал схему, благо руки были связаны спереди, а не за спиной. Дмитрий задал еще несколько вопросов, как про дом Шелеста, так и о других ворах, что обитали в окрестностях и просто авторитетах. Бармен в целом оказался в теме, что и не мудрено, все-таки выплаты криминальному миру со стороны таких вот заведений имели место быть. «А теперь пейте», достав из ящиков бутылки с водкой, сказал Носов. «Вы должны упиться до состояния нестояния». Дождавшись, когда его пленники допьются до отключки, проверил уколами ножа, чтобы не симулировали опьянение, вышел наружу. К этому моменту наступила настоящая ночь. С собой он прихватил столик из зала и полмешка картошки. Было неудобно и тяжело, но без этого никак. Главное, чтобы Шелест не свинтил. Хотя чего ему бояться? Глава 4. Домик у щипача оказался самым обычным. Нашел его Дмитрий без проблем, несмотря на тьму, освещение тут отсутствовало как класс. К счастью, собаку он почему-то не держал, хотя у соседей имелись и псы, на него дежурно гавкнули. Носов просто вошел во двор и удовлетворенно кивнул увиденному. Пространство перед домом было ровным и чистым, а окна хоть и закрыты ставнями, но сами ставни заперты лишь обычный поворотный запор, то есть просто деревяшка, крутящаяся на гвозде. Носов приставил столик к кухонному окну, после чего, открыв ставню, а она открылась с жутким скрипом на ржавых петлях, со всей силы бросил мешок с картошкой в само окно, выбивая хлипкую раму. Раздался звон стекла, и Дмитрий в следующий момент прыгнул в образовавшийся проем. Бах, бах. Шелест вслепую сделал несколько выстрелов в дверной проем из своей комнаты, но Носов укрылся за печкой. «Ты кто такой, фраер?» «Резвый старичок», хмыкнул мысленно Дмитрий и, достав из кармана брюк небольшую бутылку с керосином, кою также позаимствовал в рюмочной у запасливых хозяев, как раз на подобный случай вместо гранаты, запалил тряпицу зажигалкой, взятой у бармена, и бросил в комнату Шелеста, постаравшись попасть как можно ближе к месту, откуда прозвучал голос, то есть с другой стороны печки. Разлившийся керосин из разбившейся бутылки тут же ярко вспыхнул. «А-а!» – закричал щипач, коего довольно щедро окатило горящим вонючим керосином, и его ноги, точнее кальсоны, занялись огнем. Он бросился себя тушить одеялом, что хорошо стало видно в свете огня. Ну и Дмитрий, подхватив табуретку, ворвался в комнату. Дед, надо отдать ему должное, почти успел отбиться, несмотря на суету сбиванию огня. Поднял руку с револьвером, но получил брошенной в него табуреткой. «А-а!» Впрочем, крик быстро оборвался, когда Дмитрий дозированным ударом отправил шипача в нокаут. Закончив тушение кальсон пленного, Носов, быстро связав Шелеста, а также вставив кляп, оттащил на кухню, где замотал его в покрывало темного цвета и, взвалив получившуюся гусеницу на плечо, поспешил покинуть разгорающийся дом. Так-то огонь можно было и затушить, но выстрелы из револьвера все спутали. Теперь требовалось искать другое место для допроса, и с этим были проблемы. Куда идти? Хотя чем плоха рюмочная? Подумал Носов и направил свои стопы обратно. Правда, пришлось дать небольшого кругаля, на случай, если его засекли соседи, но дедок был не сильно тяжелым, так что Носов смог развить довольно хорошую скорость, ну и адреналин добавил выносливости. Вот и рюмочная. Отсутствие освещения играло ему на руку, так что никто его не запалил. Сладкая парочка все еще лежала в пьяной отключке, и Дмитрию пришлось их вытащить в зал, положив за барную стойку, изрядно поднатужившись. Вот ведь отожрались боровы. Занеся Шелеста на склад, Носов размотал его и посадил на ящики, прислонив к стене. «Мы-муем». Начал тот экспрессивно мычать и дергаться с забитым кляпом ртом. «Не дергайся, мы-му». Я сказал, «не дергайся». Легкий тычок под дых заставил щипача присмиреть и с ненавистью смотреть на своего похитителя. Дмитрий присел напротив на другой ящик. «Тебя наверняка интересует вопрос, какого черта происходит и что мне надо? Что ж, удовлетворю твое любопытство. Так вот, ты ошибся, я не щипач и никогда им не был. Вообще из всех воровских профессий я презираю щипачей, почему-то считающийся элитой воровского мира, больше остальных, но да не будем об этих глупостях. Я агент ЦРУ, потомок белоэмигрантов, и заброшен сюда с долговременной миссией, собственно она у меня длинная в жизнь. Если тебе интересно, то я должен внедриться в общество, вступить в партию и быстро пробраться как можно выше, чтобы начать разрушать СССР изнутри. Для чего мне нужны документы и не абы какие, а реальные, железобетонные, что пройдут все возможные проверки, то есть документы реального человека. Причем тут ты? Глаза Шелеста, слушающего подобные признания, были по 5 копеек. Через тебя я хочу получить доступ к человеку, чьи документы или будем называть вещи своими именами, чью жизнь я возьму себе, оденусь, так сказать, в его шкуру. На Западе такой вид преступления называют кражей личности. Итак, Шелест, внимательно посмотри на мое лицо и скажи, кто из тех, кого ты знаешь, наиболее похож на меня. Но есть несколько условий. Он не должен быть засвечен в милиции и желательно должен уже отслужить в армии. Топтать сапоги 3 года у меня нет ни малейшего желания. Вновь протестующе замычал щипач. Не знаешь таких людей, или не хочешь говорить? Если последнее, то зря. Ты сегодня умрешь, Шелест. Твой час пробил. Вопрос лишь в том, как ты умрешь, относительно быстро и без мучений или же предварительно помучившись, но все равно сказав мне то, что я хочу знать. Меня мастерству проведения пыток обучили очень хорошо, делали это перебежчики из гестапо, а они, я скажу тебе, знают толк в извращениях, так что потрошить людей я умею, даже не сомневайся. Ну, ты сам выбрал. С этими словами Дмитрий встал и, взяв бутылку водки, откупорил ее и, вынув кляп изо рта Шелеста, тут же сунул горлышко в глотку щипача, зажав при этом ему нос. «Пей, Шелест, пей, это твоя последняя бутылка водки». Носов поил щипача лишь для того, чтобы тот не помер в процессе потрошения от остановки сердца. Тот поначалу пить не хотел, но Дмитрий просунул длинное горлышко бутылки так глубоко, что у Шелеста не было возможности заблокировать поток горячительного напитка. Словно специально такие узкие и длинные горлышки сделали, как раз для таких дел, невольно подумал Носов о довольно неприглядном дизайне водочной бутылки. Хотя скорее всего так сделали для того, чтобы удобно было держать ослабшие от опьянения рукой за горло и пить прямо из бутылки. Власть позаботилась об удобстве питья гражданами, дабы со стаканами не мучились епта. Наконец бутылка опустела. «Ну что, есть варианты? Да пошел ты! Ну что же, по своему достойно уважения!» Дмитрий отвязал щипачу левую руку и, свалив его на пол, одним движением отрезал мизинец. «Уй-уй-уй! Надеешься на удачу? Дескать, пальцев много, и чтобы их все отрезать нужно много времени, а там, глядишь, спугнет меня кто-нибудь. Напрасно. Даже если испугнет, глотку я тебе все равно успею перехватить, а там найду другого урку. Вас в Москве много, но и развлекаться с твоими пальцами я не собираюсь». Носов затолкал кляп обратно в рот Шелеста и, взявшись за окровавленную руку, сунул кончик ножа прямо в рану, точнее в кости, начал медленно проворачивать. «Муй-уй-уй!» Щипача всего аж забило в судороге. «Знаешь, старик, я даже начинаю получать удовольствие. Когда нас учили пыткам гестаповцы, не испытывал ничего, кроме отвращения, а вот сейчас прямо экстаз словил». Носов еще раз сунул нож в рану и провернул. «Уй-у-мы-у!» Хочешь что-то сказать? Я не знаю, не знаю. Допустим. Но думаю, знаешь того, кто знает. Верно? Да. Говори имена и где их искать, или тебе освежить память. Вновь схватил носов за искалеченную руку Шелеста. Не надо. Скажу, все скажу. И сказал. Дмитрию оставалось лишь записывать имена, явки и пароли разных авторитетов и воров в законе. Кто держит общак? Мартын Сухой. У кого можно разжиться оружием? Мартын знает. Ткнув ножом в сердце щипача, носов снова завернул его в покрывало и вынес наружу. Оставлять тело в рюмочной не стоило. Кровь, конечно, осталась, но он не думал, что сладкая парочка станет об этом трепать. Само тело Дмитрий дотащил до барачного квартала, радовало, что улицы пустынные и темны, и утопил в сортире. Благо, что новые отрыли взамен переполненного, так что упал глубоко и была вероятность, что не сразу заметит, пока не начнет вонять совсем уж отвратно, что тоже не сразу пронюхают на фоне вони от дерьма. Спать совершенно не хотелось, молодое тело полное энергии позволяло бодрствовать по двое-трое суток напролет, адреналин опять же в крови бурлил, и потому Дмитрий решил не откладывать следующий поход в гости. Тем более, что упускать время все же не стоило, от всяких случайностей никто не застрахован. Так что пока фарт прет, стоит играть, потому что не стоит пренебрегать госпожой удачей, она дама ветреная и на Игнар может сильно обидеться. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То здесь 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро. Но лучше, конечно, ездить, вздохнул он под конец, почувствовав, что ноги уже гудят от усталости, а до цели еще далеко. В итоге он решил немного отдохнуть и подождать начала движения общественного транспорта. К счастью, дома в это время не закрывались железными дверями с электронными замками, так что зашел в первый попавшийся и поднялся на чердак. Их тоже на замке не запирали, а если и запирали, то не конкретно этот. Позавтракав прихваченным из рюмочной все тем же рыбным пирогом и запив залитым в бутылку из-под водки пивом, Дмитрий даже немного вздремнул. Разбудила его громко хлопнувшая внизу дверь. Люди спешили на работу. И мне пора. Доехав на трамвае до нужного района, Носов нашел нужный ему дом. Двухэтажный, первый этаж кирпичный, а второй, деревянный, с балконом, а на крыше, крытой черепицей, стояла антенна, видимо, от телевизора. План проникновения в дом сложился мгновенно и не раздумывая, лишь только осмотревшись по сторонам и убедившись, что его сейчас никто не видит, сделав резкий разгон, оттолкнувшись ногой от стены, взмыл вверх, схватившись руками за подпорку балкончика. Резкий рывок вверх, чуть помогая себе ногами, и он уже на балконе. Дальше совсем просто. Сильный удар ногой по хлипкой балконной двери, и та распахивается настежь, ну и хрупкое стекло разлетается от удара на мелкие осколки. С кровати вскакивает мужик в нижнем белье, что смотрел телевизор, и тут же получает ногой в грудь, отчего отлетает обратно в свою койку. По описанию Дмитрий узнает в этом мужике Мартына, но в доме есть еще один обитатель, подручный вора в законе по имени Тарас с погонялом Бульба. Слышатся быстрые шаги по лестнице. Мартын попытался крикнуть своему сподручному, но получил от Носова еще один удар в голову, что погрузило Мартына в состояние грогги. В комнату, раскрыв двойные створки дверей, влетел Бульба, мужик неопределенного возраста, и тут же получил ногой от Дмитрия в живот, отчего сложился пополам и рухнул на пол. Пока Мартын приходил в себя, Дмитрий связал Бульбу, ну а потом и самого вора в законе. Неплохо получилось. «Ты кто такой?» – прохрипел Мартын. «Ты хоть понимаешь?» «Понимаю. Ты так называемый вор в законе, Мартын, так что не утруждайся высказыванием угроз. Что до того, кто я, это тебе знать не нужно. Мне же нужно знать две вещи. Первое, где общак, а второе, впрочем, ко второму вопросу мы перейдем после решения первого пункта. Итак, ХММ, похоже, добровольно сотрудничать мы не станем. Что ж, придется повозиться». Мартын оказался достаточно крепким орешком, но в итоге все же сломался. Деньги находились в подвале в одном из кадок, заполненной дробленкой. Тарас, для чтобы не выделяться среди прочих жителей, занимался разведением кур. Второй вопрос тоже решился. В зоне ответственности Мартына орудовала банда, занимавшаяся вымогательством у цеховиков, в которой состояли ранее не сидевшие люди, главным образом молодежь. Носов узнал адрес главаря. «Ну что же, спасибо этому дому, теперь пойдем к другому». Пробив печень ножом Мартыну и его сподручному, Дмитрий спустился в подвал. Там он проверил все катки с молотым зерном и нашел деньги. Свертки с пачками оказались внушительных размеров. Смотреть, сколько именно тут, Дмитрий не стал, но оценил примерно в пару-тройку миллионов. «Как же вас тащить?» Впрочем, После недолгих поисков по дому, нашелся подходящий чемодан. Помимо денег нашлось и оружие, довольно внушительный арсенал из десятка разных револьверов и пистолетов отечественного и иностранного производства, а также трех ППШ, ну и патронов к ним. Брать или не брать, вот в чем вопрос. В итоге Дмитрий решил взять один ТТ, вдруг понадобится. Что интересно, собаки во дворе также не имелось, что радовало. Еще больше обрадовало Дмитрия наличие гаража, а точнее машины в нем модели «Москвич». Он решил воспользоваться транспортом, а то шататься по городу с чемоданом полным денег и стволом в кармане как-то напряжно. Пока ехал по Москве, думал, как быть дальше. Проблема заключалась в том, что если сразу завалить клиента, то надо же будет как-то увольняться. Хотя чего тут думать, пусть сам сначала уволится. Пришла ему в голову идея. Дальше было совсем просто. Дождался, когда главарь вернется с работы домой, а работал он мастером на одном из заводов, числился передовиком производства, и, постучав в дверь, на вопрос: «Кто там?» ответил: «Я от Мартына. Что надо? На пороге говорить будем? ХММ у меня не получится». Дмитрий понятливо кивнул. Судя по шуму, в квартире обитала его жена и сколько-то детей. «Давай выйдем. Разговор недолгий». Вышли во двор. «Так чего нужно?» «Мартыну для одного дела требуется один из твоих людей». Главарь нахмурился. «Какого дела? Меньше знаешь, крепче спишь. Ты без наклада не останешься. В качестве компенсации за своего человека получишь 300 тысяч. Кхе». Сумма главаря явно впечатлила. «Кто нужен?» «Мой ровесник. Главное, чтобы отслужил, без засветки в милиции. Есть два кандидата. Покажи мне их. А лучше дай адреса, я сам к ним схожу и посмотрю». «Хорошо. Владлен в соседнем доме живет, а Кирилл вон там через дорогу в общежитии». «Отлично. Давай к Владлену прямо сейчас сходим. И расскажи о нем». «Да чего рассказывать. Детдомовские родители на войне погибли, работает водителем грязной работы, не чурается, причем во всех смыслах грязной. Влад, на пару слов». Неожиданно крикнул главарь банды в сторону группы молодых людей, что явно направлялись куда-то веселиться, если судить по одежде с претензией на праздничную. Приблизился один из парней на полголовы ниже Дмитрия, но в целом внешне одного с ним типа. То, что он детдомовский, Носова очень порадовало. Ненужные проблемы с чужими родственниками ему были совершенно не нужны. «Да, вот, я от Мартына. Ему для одного дела нужен незасвеченный человек. А что делать надо? Сам понимаешь, пока не согласишься, никакой конкретики дать не смогу. Но в общем, потребуется устроиться на одну работу, чтобы изнутри понять, как там и что. Ну и перспектива есть. Если все получится как надо, будем проталкивать тебя на руководящую должность. Так что риска почти никакого. И если все пойдет как надо, то лет через 10 станешь начальником среднего звена, а это сам понимаешь». «О, согласен. Тогда завтра же увольняйся с завода». «Нет проблем. Ладно, иди гуляй». Владлен убежал окрыленный, а Дмитрий повернулся к главарю. «Деньги завтра подвезу в это же время». «Хорошо. К Мартыну не суйся. Эта тема не про тебя». И не думал. Сделав дело, Носов почувствовал, что его чуть отпустило. Остался последний этап, но тут придется подождать несколько дней. Уволиться, наверное, тоже непросто. К деду что ли сгонять, заодно деньги верну. Переночевав у бабы Настасьи, Дмитрий на следующий день съездил к деду Игнату, вот только дом оказался пустой, более того, заколочен. Найдя ближайший жилый дом, заглянул в него. Там жила старушка. «А что с дедом Игнатом? Где он?» «Так помер. Как приехал из Москвы, так и слег». «Понятно». Дальше выкладка по мере написания. Глава 5. Выкуп за Владлена Дмитрий честно отдал, как и договаривались. Как там у него с увольнением? Порядок. Недельку еще отработает и свободен как птица. Вот и ладно. Все это время на дела не ходите. Не планировали. Совсем хорошо. Пока Владлен увольнялся, сам Дмитрий занялся своими делами. Для начала обошел магазины в поисках нормальной одежды, но представленные образцы его не устраивали, ни тканью, ни фасоном, так что пришлось искать нормального портного. Но с этим особых проблем не возникло, помогли все те же объявления, в одном из них говорилось: «Перешиваю старые вещи». Ну а раз может перешить старую вещь, то может сшить и новую. Носов припомнил, что Хрущев, придя к власти, похерил все трудовые коллективы, не связанные напрямую с государством, артели. Вот только кому от этого стало лучше? Точно не людям. Упало производство всякой нужной мелочевки, от зубных щеток до мебели. Впрочем, не только мелочевки. Вроде как они даже сложную технику могли выпускать, вплоть до телевизоров. Плевать, что людям хреново, главное все идеологически правильно, подумал Носов. В общем, нашел он нормального портного, лет 60 с сильной залысиной и полноватый. Я к вам по объявлению. Что желаете перешить, молодой человек? Ничего, мне нужен костюм с нуля. Но я... Да ладно вам, чуть поморщился Дмитрий. Все прекрасно понимают. И если вас еще не прихватили за мягкие места, значит обшиваете нужных людей из власть имущих, что не хотят выглядеть пугалами, по крайней мере их жены. ХММ. Итак, что конкретно вам требуется? Нужен нормальный костюм, однотонный, темного цвета, без особых претензий, дабы сильно не выделяться из общей массы, но и не мешок с кукурузой, как сейчас на мне. Там, куда я хочу пойти учиться, выглядеть совсем уж непрезентабельно не стоит. Показательный рабочий крестьянский облик выходит из моды, но и модником типа стиляк тоже выглядеть не должен. Совсем хорошо, если костюм будет выглядеть несколько ношенным, то есть из старой ткани, так что можно сделать с закосом под 30-е годы. Хочу, чтобы выглядело в целом недорого, но стильно. Понимаю, молодой человек, но стоить это недорого, будет как раз-таки довольно дорого. Деньги есть, так что потребуется еще плащ и пальто. Тогда пожалуйте в примерочную. Также Носов продолжил обучение английскому языку. Просто поразительно. Однажды не сдержавшись, воскликнула Елена Владимировна. У вас отменная память. Это и вправду было так, потому Дмитрию требовалось лишь правильно поставить произношение, понять принципы построения раз и набрать хороший словарный запас. Если все продолжится в таком же духе, то к сентябрю из вас получится отличный переводчик. Куда вы, кстати, хотели поступать? Если ваши слова не лезть, то сейчас думаю, что как раз на переводчика. Не лезть, только, что, чистых переводчиков много не готовит, это либо в военный университет нужно поступать, что, думаю, вам не сильно интересно. Вы правы, это мне не интересно, тогда МИДовские. Но конкурс там уж больно большой, ведь переводчик это не только хороший заработок, но и возможность выезда за границу, так что учатся там дети не самых простых родителей. Носов понятливо кивнул. Да уж, все просто кипятком ссутся от возможности попасть на загнивающий Запад, подумал он. Хотя, конечно, власть тут сама виновата. Стезя учителя иностранного языка, я думаю, вам тоже не интересно. Носов отрицательно мотнул головой. Тогда не знаю. Посмотрим, не получится, так не получится. А что получится, то получится. Попробовать мне никто не мешает. Дмитрий подумал, что если он действительно хорошо выучит язык с помощью этой учительницы, то нужно выбираться из СССР. Если там устроиться, то можно попробовать как-то воздействовать на СССР снаружи, мелькнула мысль. Как именно, в голову вот так сходу ничего путного не пришло. Это надо вдумчиво размышлять, чтобы выбрать самый эффективный способ, но не здесь и не сейчас. Опять же непонятно, как выбраться из СССР. Тоже тот еще квест. Хотя тут как раз несколько идей возникло, но их тоже лучше обдумать в спокойной обстановке. Давайте продолжим. И урок продолжился. Не все в изучении языка оказалось радужно. В том плане, что если печатный текст Носов воспринимал отлично, то вот на слух тут пришлось сложнее, но в целом справлялся. Наконец Владлен закончил эпопею с увольнением, о чем дал знать Носову условным знаком, вывесив за окно платок. Дмитрий каждый вечер проезжал мимо его общежития. Увидев знак, дал одному гуляющему пацану 3 рубля, чтобы тот сбегал по нужному адресу и позвал клиента. Тот, выглянув из окна, кивнул и скоро оказался на улице. Забирай вещи и погнали. Прямо сейчас? Да. Или погулять напоследок хотел? Ну, поехали. Ладно. Владлен вернулся в общежитие и вскоре вышел с вещмешком. Документы все с собой? Ничего не забыл? Да, все. Садись. Владлен сел в «Москвич», и Дмитрий тронулся с места. А куда едем? На хату. Там пройдешь инструктаж. Понял. Выехав за город, Носов имитировал поломку и остановился. Чей черт ведро с гайками? Влад, подержи фонарь, пока скопаться буду. Без проблем. Что там? Сейчас узнаем. Дмитрий вышел и протянул Владлену фонарь. Тот его взял, и Носов резко пробил Владлену в солнечное сплетение. ХРР. С хрипом рухнул тот на землю. После чего Носов связал своего пленника и, засунув кляп, загрузил на заднее сиденье. Дальше Носов поехал в дом деда Игната. Там его никто не побеспокоит, по крайней мере ночью, а ночи ему как раз хватит для того дела, что он задумал. Собственно, он даже в дом решил не заходить, хватит бани. «Ты чего творишь?» — крикнул Владлен, стоило только вытащить из его рта кляп, и тут же получил еще один удар под дых. «Вопросы буду задавать я. Для начала, мне нужны адреса остальных членов вашей шайки. Ты кто такой?» «Ответ неверный». Прозвучал еще один удар. «Кхе, адреса». Бандит оказался в шоке, не понимал, что происходит, и чтобы привести его в чувство и показать, что это никакие не шутки или проверки, Носов достал нож и начал пытку, предварительно заткнув пытаемому рот. «Уй-уй-уй, адреса, хорошо, хорошо». Владлен начал диктовать адреса подельников. «Никакой конспирации», — подумал Носов, записывая. «Любители, зачем это потребовалось Носову? Так оставшиеся члены банды не успокоятся и продолжат свою преступную деятельность, а потому их рано или поздно поймают, и на допросах наверняка сдадут Владлена, чего Носову, конечно, было не нужно, ведь буквально утром он сам станет этим самым Владленом. А значит, менты придут за ним. Всего в банде состояло 6 человек. Всех их требовалось в кратчайшие сроки зачистить. Жалости к ним не было ни малейшей. Банда работала грязно, так что не просто вымогала деньги у цеховиков, но и не брезговала убийствами. На их счету значилось уже 3 жмура. Носов посмотрел документы. Паспорт, аттестат. Ну и куда мне с такими оценками поступать? Троечник. А военный билет где? С этим тоже могли возникнуть проблемы. Ну. «Чего молчишь? Где военный билет? Потерял? Какой еще военный билет? Не было никакого билета. То есть по окончании службы тебе не выдавали книжечку с твоими данными и вуз? Нет. Ладно. Одной проблемой меньше. Военные билеты стали выдавать с 1961 года. А комсомольский билет где? Я не вступал в комсомол. Ну, может, оно и к лучшему». Далее Дмитрий стал пытать Владлена на подробности личной жизни, чтобы понять, не возникнет ли проблем с этой стороны. Что-то заставило Носова акцентировать особое внимание на армейской службе Владлена, где служил, как служил, имена командиров и сослуживцев и так далее и тому подобное. Допрос шел до рассвета, после чего Дмитрий добил Владлена и сбросил его тело в подвал, что находился почему-то не в доме, а в одном из сараев. Остался последний, самый тонкий момент – поменять паспорт. Но сначала, конечно, требовалось завалить остальных членов банды, и тут желательно бы устроить всем несчастный случай. Первой жертвой стал главарь. Дмитрий дождался, когда тот выйдет из квартиры, чтобы пойти на работу, и, оглушив ударом по голове, свернул шею и скинул с лестницы. Второго пришлось караулить в момент возвращения с работы. Повезло, что он жил один, так что как только открылась дверь в квартиру, Дмитрий втолкнул его внутрь и нанес несколько ножевых ранений, после чего имитировал посиделки двух алкашей с последующей ссорой и закономерным результатом в виде поножовщины. Самым сложным оказался третий клиент, живший в барачном общежитии. Слишком много народа, и застать его одного практически не представлялось возможным. Пришлось действовать дерзко и в открытую. Дождавшись, когда нужный ему человек выйдет в сортир, налетел на него с криком: «К моей бабе лезешь, гад, так получи», и с размаху обрушил на голову кирпич, проломив череп. «Будешь знать, как к чужим бабам лезть». После чего со всех ног бросился прочь. Остальные двое жили в деревенских домах. Четвертый, как оказалось, жил бобылем, и с ним было проще всего. Перемахнул через забор, снова вломился в дом через окно и, задушив клиента, устроил пожар. Пятого, последнего бандита, Дмитрий банально сбил машиной. Выскочил к пострадавшему и, пока никто ничего не понял, нанес добивающий удар в основание шеи, после чего вновь запрыгнул в «Москвич» и, переехав тело, скрылся с мест происшествия. Все равно от данного транспортного средства следовало избавиться. Негде держать, да и просто рано или поздно могут дорожные менты остановить. Носова только один момент беспокоился всеми этими смертями, что менты все же могут связать их всех вместе, а значит, и его к группе пристегнуть. Ведь не в вакууме же они все жили, встречались где-то, у того же бобыля, чтобы отметить удачное дело и спланировать новое, и их могли видеть. Но тут ничего не поделаешь. Что до документов, то проще всего было бы подать заявление об утере, ну или краже, но признаться, он совершенно не представлял, как в данном случае работает система выдачи новых корочек. Станут ли его как-то проверять, сверять новые фото со старыми, может, поднимут какие-то исходники по месту выдачи утерянного паспорта, размышлял он. Это было самое тонкое место во всем плане кражи личности. Потому, чтобы хоть немного снизить риск, решил, что надо не терять документы, а как-то их испортить, чтобы при этом сильнее всего пострадала фотография. Изменит это что-то в процедуре оформления нового основного документа, а черт его знает, в воде размочить, типа в речку свалился, нет, не годится. О, хулиганы напали и поизгалялись над документом по пьяному делу. Для такого дела предстояло немного пострадать. Придется несколько раз получить по лицу. А где можно получить? Либо в пьяной драке, завязав ее в рюмочной, либо на дискотеке. Дмитрий выбрал последний вариант. В рюмочной над ним изгаляться не станут. Можно было, конечно, попробовать нанести себе побои самому, но тут скажется инстинкт самосохранения, да и ненатурально может получиться. Так что только хоррор, вздохнул он, подходя к одной из таких площадок. На сцене наигрывала довольно бодрую музыку любительская группа из трех человек. Гитарист, трубач и аккордеонист. Ни барабанщика, ни клавишника не наблюдалось. Музыка была так себе, но главное обеспечивала звуковой фон, достаточной танцевальной мелодичности, что местным хватало за глаза. Они ведь пришли не музыку слушать, а на танцы, вот и танцевали. Носов невольно усмехнулся. Ему в звуках аккордеона и трубы в какой-то момент почудилась мелодия из фильма «Полицейская академия», когда два курсанта заглянули в клуб «Голубая устрица». К счастью, тут было полно девушек, вот к ним Дмитрий и направился. Новый человек на танцах, конечно же, привлек внимание, причем не только и не столько девушек, но и парней. Тут все-таки была устоявшаяся атмосфера и все друг друга знали, в общем, тусовка для своих. А тут чужак, да еще, вот наглость-то, посягнувший на их девчонок. Так что не успел Носов дойти до девушек, что не без интереса посмотрели в его сторону, как его схватили за плечо и резко развернули. «Эй, ты кто такой?» Перед Дмитрием оказалась классическая троица в виде альфы мачо и пары бед подпевал. Ребята, судя по виду и некоторому излишне развязанному поведению, явно успели прибухнуть, причем совсем не пиво, а кое его покрепче. Ну и неудивительно, что их потянуло на геройство. Опять же, свою крутость перед окружающими требовалось лишний раз подтвердить. Такая вот примитивная обезьянья психология. Прохожий, обшитый кожей. Ну и проходи отсюда, прохожий, а то кожу мы тебе попортим, по новой обшиваться придется. Троица засмеялась. Дегенераты, невольно подумал Дмитрий и пошел на обострение, показывая, что прогибаться не собирается. С чего бы мне уходить? Это твое, что ли? Где хочу, там и хожу, и уж точно не тебе указывать мне, где я могу ходить, а где нет. Вызов был брошен, и в таких раскладах альфа-самец в принципе не мог отступить, не потеряв авторитет. Вот как, пошли выйдем, и я скажу, где ты можешь ходить, а где нет. Но сюда тебе дорогу точно лучше забыть, прохожий. Пошли. Носов покинул танцплощадку в сопровождении троицы, а потом еще к группе присоединилось 5-6 парней, решивших посмотреть на драку. Подобные махачи были явно не в новинку, потому как за сценой обнаружился пятачок вытоптанной земли, к которой вела тропинка. Впрочем, судя по всему, эта площадка пользовалась еще и для распития спиртных напитков, если судить по бутылкам, валяющихся тут и там. «Ну че, прохожий, лучше тебе было пройти мимо», — стал куражиться альфа-самец. «Впрочем, и сейчас можешь пройти, только извинишься за свою дерзость. Обломишься, абсос. Че сказал, че слышал, а-а». «Бей, гада. Главное, чтобы зубы не выбили, а то новые снова вряд ли вырастут», — подумалось Дмитрию. Носов при этом с трудом удержал себя от активной контратаки, результатом которой стал бы нокаут соперника. Не чтобы он был особо крутым бойцом, но кое-что все-таки умел, и этого кое-что с лихвой хватило бы, чтобы разделаться с подвыпившими бузатерами, ибо они вообще не имели понятия о рукопашном бое и просто махали руками. Стал махать руками и Дмитрий, также нелепо, но при этом все-таки достигая цели, что еще больше разъярило соперников, и те буквально впали в состояние берсеркера. «Бей его!» Носов начал пропускать удары, подставляя под кулаки троицы, то одну сторону лица, то другую. Обожгло скулу с левой стороны, подбили правый глаз и наконец заехали в нос так, что обильно потекла кровь. Дмитрий не остался в долгу и тоже заехал по роже всем троим. Его сбили с ног и начали беспорядочно пинать. Впрочем, продолжалось это недолго. Зазвучала трель свистка, и к месту драки стали пробираться дружинники. «Атас, валим!» Всех местных парней тут же словно ветром сдуло. «Чтобы я тебя больше не видел, а то ураю», — напоследок сказал ему альфа-самец и еще раз пнул в живот. Не стал задерживаться и Носов, ему тоже было совсем не нужно внимание стражей порядка, даже таких добровольных. Цель была достигнута, он получил по лицу. Сбежав, впрочем, дружинники никого не преследовали, Раз драка прекращена, они посчитали свою миссию выполненной. Носов достал паспорт, чуть заляпал его кровью и поджег листки с помощью зажигалки. Листки загорелись, и как только фотокарточка оказалась достаточно сильно повреждена, Дмитрий затушил огонь. На следующий день Носов заявился в отделение милиции. «Здравствуйте, эк тебя отрихтовали», — хмыкнул дежурный, явно привычный к подобным физиям. «Будешь заявление писать? Не стал бы, если бы не это», — показал Дмитрий порченный паспорт. «Подожгли, уроды. А как? Это что-то новенькое. К кому мне обратиться? Сейчас». Дальше завертелся маховик бюрократической машины. Капитан, к коему определили Носова этим делом заниматься, явно желанием не горел, из-за бессмысленности, как собственно и сам Носов не хотел форсировать расследование. В итоге сошлись на том, что он лишь подаст заявление на замену паспорта из-за порчи. «Вот только ждать тебе придется долго, пока синяки сойдут, не сфотографироваться. Это как раз не проблема. Я ведь поступать приехал, вот и сфотографировался. Через день как раз фотки забирать. Думаю, фотограф не откажется сделать и на паспорт». «Конечно, не откажется. Главное, чтобы пленку выбросить не успел. Тогда надо прямо сейчас в него зайти». В общем, все необходимые процедуры были сделаны. Осталось только ждать результат. Глава 6. Пока шли процедуры замены паспорта, Дмитрий продолжал ходить к репетиторше, постигать нюансы английского языка, но главное, пытался понять, как же ему в конце концов все-таки поступить, валить или не валить, вот в чем вопрос, размышлял он. Казалось бы, в общем-то простой вопрос, оказался не столь уж и простым. Доводов за то, чтобы свалить на Запад, имелось множество, от лично меркантильных до патриотических. Что до личных причин, то тут все просто. Дмитрий психологически не чувствовал себя в этом времени и стране своим по причине того, что не готов был мириться со множеством бытовых и общественных проблем. Он почувствовал, что если проживет в СССР хотя бы год, то станет непримиримым ненавистником своей родины. Слишком уж тут все было не так, как он привык, особенно бесили явные глупости, вызванные следованием коммунистическим догматам. «Такую родину лучше любить на расстоянии», — решил он. «Газеты невозможно читать, радио невозможно слушать, про телевизоры говорить нечего. Его у него нет, купить, конечно, можно, но что по нему смотреть? Очередные репортажи о перевыполнении плана по надою чугуна, постоянные выступления Хрущева, идеология прет из каждой щели, причем такая топорная, что уши в трубочку сворачивается от трескучих лозунгов. Книжные магазины забиты трудами Ленина и идеологически верных авторов с не менее идеологически выдержанными текстами, кои просто невозможно читать, разве что в качестве снотворного или раздражителя. Идеологическая обработка на всех уровнях такая грубая и мощная, что ее можно сравнить с отбойным молотком. Применяемые приемы агитации родом из 20-30-х годов, может, тогда они и работали, люди были проще, то сейчас не вызывали ничего, кроме раздражения и активного отторжения. Но может, это только мне так нехорошо, позже сформируется некий фильтр восприятия, и я перестану все это замечать. Вот, кстати, еще одна проблема идеологической обработки населения. Это самое население перестало обращать внимание на обязательные ритуальные фразы про дело Ленина, завоевание революции и прочее, кои пихали куда надо и не надо, на любых собраниях, начиная с детского сада. Дескать, надо прослушать обязательную шапку и наконец узнать суть сообщения, для которого их собрали. В итоге в их сознании это дело Ленина и завоевание революции вышло за скобки, их сознание обесценилось до формальности, перестало восприниматься как нечто важное. Невольно вспомнился анекдот. Учительница привела детей в лес и спрашивает у Вовочки, показывая на ежика: «Кто это такой?» Вовочка отвечает: «Не знаю. Ну, я вам о нем каждый день говорила», напоминает учительница. И тогда Вовочка произносит: «Так вот ты какой, дедушка Ленин». В общем, с идеологией перешел сильный перебор, и если кто-то в верхах надеялся, что количество перейдет в качество, то сильно просчитался. Ну и эти все добровольно-принудительные покупки облигаций госзайма, которые в итоге превратятся просто в бумагу, с которой можно разве что в сортир сходить. Социалистическое государство дурило своих граждан почище капиталистов. В общем, Носов не готов был жить в такой атмосфере и лицезреть прочие проявления неустройства, такие как отсутствие привычного ему по будущему набора продуктов, кои тут выступают за жуткий деликатес. Те же мандарины или того чище, ананасы, выдаваемые в праздничных продуктовых наборах. Эта беспросветность угнетала до невозможности. Да, Те самые пресловутые 300 сортов сырой колбасы. Да какие там 300? Тут даже с одним сортом постоянные перебои, даже в Москве, а уж про регионы и говорить нечего, и это дико бесило Дмитрия. Зато негров всяких спонсируем, да ГЭС в Египте строим, а потом этот Насер пошлет Хрущева нахер, раздраженно думал Дмитрий. Он одного не смог понять, почему СССР после того, как Египет их поимел, не долбанул по этой плотине и не снес ее к хренам собачьим, а утерся как лох. Еще его просто невероятно выбешивало такое явление, как спецраспределители для партноменклатуры и магазины «Березка», куда обычным людям ходу не было, даже если они смогли где-то выменить так называемые чеки, за которые там можно отовариться, более того, за это их могли посадить и надолго. Это все называется социальной справедливостью в первом в мире государстве рабочих и крестьян. Дмитрий это представлял как-то несколько иначе. Где эти принципиальные идеологи? Они что, не понимают, что это все элемент бомбы замедленного действия? Удивлялся Носов, что все это формирует новое разделение на социальные классы, новую элиту, что станет с презрением относиться к обычным людям. Дмитрий боялся, что однажды сорвется с нарезки и начнет охоту на всех этих партийных чиновничьих бонз, жрущих в три горла деликатесы, в то время как простые люди на картошке сидят. Он даже несколько удивился и даже испугался своих столь ярких и бескомпромиссных, можно даже сказать, фанатичных чувств. Вот тебе и первое государство рабочих и крестьян, социалистический строй, все равны, но некоторые равнее. Тьфу-мля. В общем, все говорило в пользу того, что надо валить. Там он сможет развернуться, может, миллионером не станет, да и не нужно, но зато можно будет передавать информацию стратегического назначения. Если хорошенько покопаться в голове, то могу много чего припомнить, подумал он. По крайней мере, дам КГБ игру направления, в которых им надо копать. Но имелся в этом и жирный минус. Вопрос в том, воспользуются ли полученной информацией, а главное, как ею воспользуются. Увы, в этом имелись большие сомнения. Ну, не верил Носов, что все, что он сможет передать, пойдет впрок. Слишком неповоротлива ГАЗ-машина СССР. Яркое подтверждение тому, та же ракетная программа. Вместо того, чтобы сконцентрировать все ресурсы в двух-трех кластерах с решением конкретных задач, каждая ракетная КБ вело сразу несколько проектов, пересекающихся с работами у соседей-конкурентов. Деньги в итоге вылетали со свистом в пустоту. То же самое с танками. На вооружение в итоге примут сразу три основных танка. Каково? Это как вообще? Даже американцы до такого не додумались с их-то богатым опытом распила военного бюджета. И наклепают этих танков тьму тьмущую вместо того, чтобы делать тракторы и строительную технику. И так во многих других отраслях. В общем, Носов не видел реальной возможности повлиять на курс СССР, находясь за границей. Как не видел такой возможности, находясь в СССР. И это угнетало. Так что свалить на Запад, чтобы просто иметь возможность жить в свое удовольствие, приуныл он. Ну, раз ничего другого не остается. На душе стало так паршиво, что захотелось по русскому обычаю тупо набухаться до беспамятства. Останавливало только то, что это ему никак не поможет. Опять же, пить в рюмочных он брезговал, а надираться в одиночестве – это дно. Изменение эмоционального состояния своего подопечного не могла не заметить Елена Владимировна. Носов то бросался на учебу как голодный на еду, то наоборот становился невнимателен и находился словно не здесь. Что с вами происходит, Дмитрий? Ничего, это связано с... Тут она показала на его лицо. Нет, это ерунда, обычное дело. Тогда в чем ваше состояние препятствует усвоению материала? Конечно, вы мне платите, и это меня не должно особо тревожить, но я привыкла делать свою работу качественно и не делать ее по 2-3 раза. Прошу прощения, это личное? Да нет, с досадой махнул рукой Носов и решил все свести к проблемам поступления, чтобы отвязаться от учительницы и вышло без грубости и обид. Я вам не рассказывал, но я детдомовский, ну и сами понимаете, нам там особо не до учебы было, да и просто быть даже хорошистом означало стать объектом травли для хулиганов, кои учиться не желали по определению, типа умник, да, тогда получай в рыло, так что с оценками у меня не очень. Ну, я не сказать, что был таким уж сознательным и тоже особо не напрягался, это уже позже я все понял, но ошибки детства теперь тянут вниз. Можно, конечно, в какой-нибудь ПТУ поступить и уже оттуда попытаться в институт пробиться, но это просто потерянное время. Вот оно что понимаю. Да, вам не повезло, при ваших возможностях вы ведь действительно настоящий самородок. Но знаете, если вы решите поступить в Московский городской педагогический институт имени Потемкина, то я бы попробовала замолвить за вас словечко. ХММ, у вас там хорошие знакомства, невольно заинтересовался Дмитрий. Вполне, объясню вашу ситуацию руководству, проверит ваши знания. Не хочу показаться бестактным, но лучше сразу спрошу, как мне отблагодарить ваших знакомых за подобное участие. Просто деньгами возьмут,